Доклады сыпались один за другим. Небоскребы, транспорты, порой даже флайеры. Два эскортных фрегата буквально переломились пополам, когда в них угодили невидимые астероиды. Лия смотрела на голограмму, на крохотные пунктиры секторов стрельбы сил ПВО и кораблей флота. «Прекратить стрельбу!» — крикнули практически одновременно Белый Блисс и Риекон. Обоим стало понятно, что это бессмысленное занятие. Если нанесены удары по наземным объектам, значит астероиды уже снизились настолько, что вышли из зоны безопасной стрельбы орудий. Астероидов было больше 36. Лия усилием воли задавила образовавшийся в горле ком и не позволила себе разрыдаться. Вместо этого она бросилась к выходу из командного центра. Неизвестно откуда взялись силы и как ей удалось развить такую скорость, но она оказалась на одном из балкончиков первого уровня дворца уже через десяток секунд. Прямо на ее глазах невидимый удар поразил только что восстановленное здание Сената. Судя по тому, что она наблюдала, астероид явно был меньше тех, что причинили столько беспокойства, но вот последствия. Грибовидная крыша здания Сената чадила дымом и красовалась огромной дырой, в которую запросто мог пролететь какой-нибудь корвет. Уже занималось пламя и в ушах стоял вой сирен аварийных служб. «Он обдурил нас», — услышала она голос Бела Иблиса, полный горечи и злости. Лия, не в силах больше сдерживаться, разрыдалась, когда косой удар невидимого оружия и последующая за ним детонация буквально срезали верхнюю треть здания 500 по Республиканской улице. Дом, в котором находилась их квартира, обломки смертельным дождем рухнули вниз, уничтожая транспортные средства, разрушая здания по соседству. Спустя еще несколько секунд, парный удар сокрушил здание и стоящее с ним по соседству, обрушив их до основания, а следом за ними еще и еще. «Огненный дождь», — прошептал Белый Блисс. Траун сбросил малые астероиды. Метр, два, пять, десять. Показал нам 40-метровый камень и заставил думать, что все они такого размера. Сквозь слезы Лия наблюдала за тем, как по поверхности Корусанта расцветают все новые и новые огненные соцветия, знаменующие гибель сотен тысяч разумных по всей планете. С ревом и грохотом в поверхность врезался транспортный звездолет, с развороченной и горящей кормой. Следом сразу три невидимых метеорита ударили в заснеженные вершины гор Монрой, частично испарив белоснежные шапки. А затем, впервые за десятки тысяч лет, с гор Монрой сошла лавина, уничтожая целые районы галактической столицы. Бомбардировка невидимыми астероидами продлилась всего несколько минут, но этого оказалось достаточно для того, чтобы весь Корусант начал пылать. Пысысы. Напомню, дорогие мои, что в активной работе находится цикл «Повелитель теней». https://outhartaday.work/249463, к которому разрабатывается глоссарий персоналии т.д. https://outhartaday.work/264351, а также, как-то решил я себя попробовать в роли автора кроссоверов. https://outhartaday.work/264344. Вот только ясности ради взял своих персонажей и свои вселенные. Глава 48. Гори. Часть 4. 9 лет, 9 месяцев и 25 сутки спустя битвы при Ивине. Или 44 год, 9 месяцев и 25 сутки после великой ресинхронизации. 5 месяцев и 11 сутки с момента попадания. Никто из команды, ходящего по небу, уже и не вспоминал старое название этого звездолета. Ударный крейсер типа «Акламатор-2» служил Галактической империи во время Галактической гражданской войны. Несмотря на свой почтенный возраст, звездолет прилежно трудился на благо своих хозяев долгие годы. Но в отличие от большинства своих собратьев, которые дожили до этого времени, этот «Акламатор» использовался имперцами в качестве тюремного звездолета. Последний свой рейс в этом качестве он совершил примерно через 8 месяцев после битвы при Ивине. Корабль перевозил пленных лоялистов с планеты Джабим в мир под названием Калист-6. Эта тюремная планета, расположенная далеко в глубоком ядре, использовалась в качестве тюрьмы. Тогда еще Альянс повстанцев помог кораблю сменить своего хозяина. Люк Скайуокер лично возглавил захват корабля и освобождение пленников. Именно из-за его самоотверженной храбрости освобожденные из заточения пленники сменили название корабля на текущее и последовали за юным джедаем в ряды повстанцев. После становления новой республики, ходящий по небу вернулся к своей старой профессии, но теперь это был тюремный транспорт новой республики. Имперцы, если и находились на борту, то исключительно в роли пленников, которых экипаж намеревался доставить в систему Бакура. Там руководство новой республики решило использовать старую имперскую тюрьму, чтобы содержать там наиболее опасных пленников, не отвернувшихся от имперских настроений, не согласных на амнистию новой республики и считавшихся потенциально опасными для молодого демократического государства. Впрочем, большинство заключенных на борту уже давно разочаровались в империи, но и не были сломлены настолько, чтобы перейти под знамена галактической демократии. Такие считались наиболее опасными, потому как, оказавшись на свободе, маловероятно, что они будут воевать против своих прежних имперских господ, и при этом не проявят агрессию в сторону новой республики. Руководство молодого государства все еще тешило себя мыслью о том, что когда-нибудь эта категория заключенных окажется благоразумной и согласится воевать на стороне добра, и сейчас ходящий по небу готовился к выходу из гиперпространства, чтобы избавиться от своего проимперски настроенного контингента. Команда будет иметь возможность отдохнуть на период оформления заключенных, а затем возьмет обратный курс на планету-тюрьму, чтобы вывести новую партию имперцев. В предвкушении отдыха экипаж притупил бдительность. Поэтому внезапный выход из гиперпространства не озадачил их настолько, чтобы принять все меры предосторожности. Из рубки открывался вид на облепленную десантными кораблями тюремную станцию Бакуры. Вблизи нее находились несколько откламаторов, из недр которых то и дело вылетали транспортные корабли, курсирующие между тюремной станцией и кораблями нападающей стороны. Опытный взгляд мог заметить обезображенные остовы патрульных кораблей бакурианских сил обороны, дрейфующих вокруг станций. Звездолеты имели явный небоеспособный вид. Обожженные и изувеченные огнем турболазеров и противокорабельных торпед корпуса бакурианцев явно указывали на жестокий бой, который пришлось принять защитникам системы. А спустя несколько секунд в поле зрения появились и виновники всего происходящего. Звездный разрушитель типа «Победа», при поддержке еще более старого звездного разрушителя типа «Венатор». Чуть поодаль расположились звездный разрушитель типа «Имперский», еще одна победа и порядка 10 транспортных кораблей типа ЦР-75, хорошо известные тем, кто являлся сторонником демократии еще со времен существования Альянса за восстановление республики. Все эти корабли передавали сигналы транспондеров, отождествляющие их с кораблями из флота новой республики, однако, судя по тому, что они даже не пытались вмешаться в происходящее, экипажи на борту этих звездолетов явно сменили сторону, или уже не в состоянии контролировать свои корабли. Командир ходящего по небу предпринял меры к развороту, в попытке покинуть опасную систему, но мощный ионный заряд поразил корабль, лишив его такой возможности. А следом аварийные шлюзы начали вскрываться плазменными резаками космической пехоты Доминиона. Звездный разрушитель крестоносец и его командир, капитан Игор, продолжали свой крестовый поход по южным окраинам галактики, освобождая имперских пленных, которые запросто могли пополнить ряды регулярного флота Доминиона. Ведь Доминион – не империя, и противник новой республики. Выбирая цели для освобождения узников, гранд-адмирал Траун учитывал комментарии самих республиканцев в документах, полученных в результате атаки ледорубов на Корусант. Довольно странно спустя столько лет возвращаться на планету, ставшую полем боя для одной из самых кровавых битв на первом этапе «Войн клонов». Асока, сосредоточившись на управлении подаренного ей для личного использования легкого перехватчика ЭТ-2 Актис, мысленно прогоняя сквозь себя потоки силы для правильного настроя предстоящего сражения. Да, в нынешнее время Актис не самая современная машина, как-никак, ей больше 30 лет, но Тагрути перехватчик нравился. Может быть, по той причине, что именно на этой машине ей так и не удалось полетать во время своей службы в Ордене Джедаев, ее изгнали раньше, чем она смогла опробовать новинку. А сейчас же, насколько она знала, в распоряжении Доминиона каким-то образом оказались образцы техники времен «Войн клонов», которые ускоренными темпами модернизировались, чтобы хоть как-то соответствовать текущим реалиям космического сражения. Это явно было видно на примере ее перехватчика, который, между прочим, являлся одним из последних в своей серии до тех пор, пока верфи Куата не прекратили производство модели. Более того, по косвенным признакам и дополнительному оборудованию можно было даже утверждать, что раньше эта машина принадлежала джедаю, а теперь она принадлежит Асоке. И после доработок, проведенных как инженерами Доминиона, так и ей самой, перехватчик стал по-настоящему грозной машиной, даже с учетом своего почтенного возраста. Скорость как у Тие перехватчика, Четыре лазерные пушки перекочевали оттуда же. Ионные движки с изменяемым вектором тяги, новый реактор. Базовая модель ЛТ-2 никогда не включала в себя гипердвигатель. Даже сейчас девушка добиралась до цели с помощью кольцевого ускорителя. Не было у базовой модели также и дефлекторных щитов. На модернизированный ЭТ-2 Актис Доминион. Да-да-да, звучит глуповато, но кто-то из числа руководителей работ по модернизации старой техники посчитал, что приписка названия государства к новым версиям машин будет отражать их суть. Гипердвигатель тоже не появился, а вот щиты. Щиты были, но Асака волевым решением сняла эту малоэффективную конструкцию, вытягивающую из реактора огромные объемы энергии. А по факту-то, защита от 1-2 выстрелов. И что это даст? Да ровным счетом ничего, эта машина сосредоточена под нанесение скоростных ударов и маневренность как стиль боя, а не на то, чтобы держать корпусом выстрелы мла противника. Поэтому, немного подумав после того, как впервые увидела подарочек, Асака приказала демонтировать с машины и гипердвигатель, и пару ионных пушек, которые наряду с парой легких лазерных орудий составляли всю артиллерию перехватчика. Что поделать, машина изготавливалась непосредственно для борьбы с дроидами-истребителями, а против них нет лучшего оружия, кроме ионных пушек. Интересно, а верфи Куэта и их дочерние предприятия, прочие производители техники, которые сейчас располагает Доминион, не будут предъявлять Трауну претензии относительно того, что он с такой легкостью переделывает их машины, их товарные знаки и фактически выдает чужие наработки за свои. Впрочем, не дураки же на Куате, Фризе и других мирах кораблестроителях, чтобы подобные пустяки придавать огласке. Траун владеет имуществом империи и волен делать с ним все, что хочет. А вот если он начнет производить эти машины, тогда да, могут быть проблемы. Но, насколько понимала Асака, Траун не от хорошей жизни ставил в строй старую технику. Навряд ли он будет изготавливать обновленные варианты этих машин. Пока на них есть запчасти, они боеспособны, а когда тех не будет, придется закупать на складах Куэта. Неразумно, особенно, когда владеешь производственными мощностями техники серии ТИЭ, и именно она принята на вооружение у регулярного флота. Скорее всего, старые и трофейные машины Трауну нужны для комплектования сил обороны планеты рейдеров из числа волчьих стай, чтобы не афишировать недостаток ТИЭВ для снабжения всех видов своих вооруженных сил. Счетчик времени на приборной панели отсчитывал последние секунды. Девушка бросила взгляд на купол Астромеха, видневшийся через боковую часть кокпита. Некогда выкрашенный во все черные, дроид серии R2 также был предоставлен Доминионом. Асака отмыла это безобразие, перекрасив напарника в серо-синие оттенки, сделав его похожим на R2-D2. Не то, чтобы она испытывала какие-то нежные чувства к Астромеху своего бывшего учителя, но угрюмые штатные расцветки ей не нравились. Потому и серый перехватчик сейчас желто-серый. На приборной панели высветилась цифра 0, и Астромех вывел машину в реальное пространство. Легкий перехватчик – это 2 Актис Доминион. Полосы света рутинно сжались в точке звезд, и девушка вздохнула, сообразив, что находится на краю поля боя. 8-километровый клин алого рассвета резко контрастировал с грязно-коричневым диском теневой стороны Хайпери, на фоне которого и происходило сражение. Планета Хайпери, расположенная в секторе Фера, в пределах границ внешнего кольца, эта планета обладала пригодной для дыхания кислородосодержащей атмосферой, небольшими океанами и скалистыми ландшафтами, богатыми полезными ископаемыми. Вот только коренного населения здесь не было и в помине, так что любой, кто обладал достаточно большими силами и связями, мог захватить планету и построить на ней все, что пожелает. Хватило бы сил только удержать. В последние десятилетия существования Республики Хайпери принадлежала Техносоюзу. Эта организация почти 30 лет назад стала одним из основоположников Конфедерации независимых систем, а производимые здесь дроиды и боевые машины поставлялись в армии, ведущие завоевания против Галактической Республики в каждом уголке этой части Вселенной. Асака, отделавшись от разгонного кольца, передала свои позывные на флагман эскадры. Получив ответ и поняв, что теперь она не станет очередной целью для пилотов Доминиона, девушка расправила плечи. Много лет назад, на эту планету за одним из немногих уцелевших заводов по производству дроидик, высадились бойцы консорциума Зонна. И несмотря на якобы уничтожение этой организации, они выжили. Ушли в глубокое подполье, продолжая насыщать рынки незаконными модификациями оружия и продолжая свою политику, основанную на силе коррупции, рэкета, киднеппинга и рабовладельческой деятельности, но уже глубоко законспирировавшись и уйдя с радаров, Асока боролась против них, но усилия одного разумного, пусть и джедая, не дадут необходимого результата, если не иметь за плечами надежную силу. Сейчас у Асоки такая сила имелась, Доминион и Гранд-Адмирал Траун. Именно благодаря им и их деньгам она смогла выкупить в пространстве хаттов тысячи своих сородичей и десятки тысяч других разумных, которые могли попасть к различного рода негодяям. Сейчас же они, под защитой эскортных фрегатов Доминиона, огромным конвоем транспортов направляются на свою новую родину. А сама же Асока, наконец-то, нашла способ, как разделаться с консорциумом. Раз и навсегда, надо признать, силы у противника в самом деле имелись, да еще какие, 22 фрегата. При этом консорциум использовал как корабли типа «Перехватчик-4», так и «Возмездие». Фрегат типа «Перехватчик-4», и если первый являлся значительно модернизированным и вооруженным всего двумя батареями турболазеров и минимум тремя пусковыми установками ракеты-торпед кораблем, бравшим свое начало от карелианского грузовика типа «Действие», столь любимого контрабандистами за внушительный трюм и относительную доступность, то вот второй корабль. «Возмездие» — это полноценный боевой звездолет, разработанный мандалорцами и имеющий немало сюрпризов в своем арсенале. Эрику приходилось сталкиваться с подобными звездолетами со стороны консорциума, и надо сказать, это не самый простой противник, особенно, если оборудован маскировочными полями. Фрегат типа «Возмездие Месть». Но не только эти два типа звездолетов защищали Хайпери от вторжения. Эрик, собственно, по диспозиции противника, уже сразу понял, что нападения они не ожидали, по крайней мере в составе быстроходного звездного дредноута и 20 карелианских корветов. Можно было бы, конечно, привести сюда и оба оперативно-тактических соединения, которые теперь находились под его командованием, однако, для них были и другие цели, Салукима и Ишала. И, судя по докладам Свершителя и Повелительного, звездолеты противника, прикрывающие эти планеты, уже выдвинулись для того, чтобы помочь в обороне Салукимай. Большие силы противника обусловлены вовсе не тем, что консорциум опасался вторжения. Нет, если посмотреть на сотни транспортных кораблей, которые находятся на орбите планеты, то становится понятно, происходит крупная отгрузка товара с поверхности. И это наверняка предназначено для такого же рода отбросов и преступников, какими являются и сами бойцы консорциума. «Сэр, рядом оказался вахтенный начальник. Мы получили шифровку с поверхности. Агент с позывными «Браво-2» указывает, что завод по производству дроидик второй модели в настоящий момент уязвим для наземной атаки. Противник не намерен его оборонять ввиду плохой стратегической расположенности предприятия. Происходит эвакуация личного состава и минирование завода. Просит оказать помощь десантам». Шахаши, не отрываясь от созерцания сражения, провел большим пальцем по портрету Ирин. С характерным щелчком архаичный хронометр закрылся и отправился в карман кителя. «Сообщите Браво-2, что высадка десанта в нынешних условиях невозможна», произнес Эрик. «На планете имеется достаточное количество бойцов Доминиона, пусть решат проблему сохранности до тех пор, пока мы не уничтожим флот противника». «Есть, сэр», отрапортовал вахтенный и тут же бросился прочь. Коммодор бросил взгляд на тактический экран. Звездный разрушитель типа «Интердиктор» под названием «Вечный гнев» довольно стойко, при поддержке собственной авиации и десятка карелианских корветов, сдерживал атаки шести корветов типа «Крестоносец». Конечно, это уже не были те самые крестоносцы, с которыми имперцы и альянс повстанцев имели дело много лет назад. Нет, это крестоносец 2, один из которых стараниями разведки попал в руки Доминиона и был признан куда как более серьезным и вооруженным аналогом корабля прикрытия, по сравнению с карелианскими корветами. Насколько Шахаши знал, в настоящий момент военно-промышленный комплекс Доминиона разбирал трофей по винтикам, намереваясь изучить его и использовать реверсивный инжиниринг для воссоздания этого типа кораблей для собственных нужд. Стоящее дело, потому как Эрик собственными глазами наблюдал за тем, как эти корабли превосходно исполняют свои обязанности по перехвату ракет, которыми алый рассвет буквально заливал построение противника. Да, не все получалось перехватить, но лазерная система противовоздушной обороны и скорострельные лазерные пушки выбивали две трети ракет, запущенных с борта звездного дредноута Доминиона. Корвет типа «Крестоносец-2», ракетно-пушечный огонь алого рассвета, сконцентрированный в носовой полусфере, беспощадно крушил фрегаты типа «Возмездие», не позволяя им пройти дальше среднего периметра безопасности. Как и ряд других звездолетов на службе консорциума Зана, возмездия имели неприятную особенность, которую использовали их напрочь зомбированные экипажи, а именно, самоуничтожение. Действительно полезная особенность, когда твоему кораблю угрожает захват, и поистине страшная, когда несколько таких возмездий под маскировкой приблизятся к двигателям твоего звездолета, или взорвутся рядом с основным реактором. Возмездие и звездный разрушитель типа агрессор частенько пользовались подобными фокусами. Правда, агрессоры не так часто оборудовались полями невидимости. На памяти Шахаши такими качествами обладал лишь флагман самого Тайберзана, беспощадный, но он в этом сражении не был замечен. Однако это мало что меняло на самом деле. Самоуничтожение вражеского звездолета вблизи критически важных узлов собственного корабля – штука неприятная и опасная, а потому Эрик беспощадно расстреливал первых, сориентировав половину авиакрыла на уничтожение вторых. Агрессоров было не так уж много, всего 5, но эти корабли, откровенно слабые в линейном бою при классическом рассмотрении сражения как противостояние бортовой артиллерии, имели крайне неприятную особенность. В носовой части этого типа разрушителей установлены два поистине монструозных орудия. Первый наносил удар ионным зарядом огромной мощности, способным выбить щиты корабля практически любого класса. Второй же выстреливал спиралевидным плазменным сгустком, наносящим огромный урон цели. Звездный разрушитель типа агрессор наносит плазменный удар. Они также были вооружены турболазерными батареями в бортовых плоскостях, по типу размещения орудий на звездных крейсерах Мон Каламари. Однако после того, как главные пушки были уничтожены, корабль почти беспомощен против обычных крупных кораблей, имея только по одной турболазерной батарее на каждом борту. Именно по этой причине Империя в свое время даже не рассмотрела этот тип кораблей для своего флота. Ионно-плазменная спарка требовала огромного расхода энергии для полноценной защиты, другой бортовой артиллерии, которую хотели видеть на корабле имперские военачальники, просто не хватало резервов энергетической установки. Расположение на корабле реактора солнечной ионизации также практически не решало проблему, так как в узком корпусе этого типа кораблей он превращался в очевидную цель, которую не спасала даже толстая броня обшивки. Предложенная авторами проекта технология множественных реакторов, расположенных внутри звездолета, сокращение членов экипажа за счет увеличения автономности, своего отклика также не нашла. Именно по этой причине Эрик старался нивелировать все возможные преимущества кораблей противника, используя накопленные знания и опыт для их уничтожения. Так, агрессоры уязвимы для атак авиации, именно поэтому они и атакуются перехватчиками и бомбардировщиками. Да, последние несут потери, но идет война и задача должна быть выполнена. Для облегчения выполнения последние артиллеристы и операторы пусковых установок Алого Рассвета подбадривали своих пилотов несколькими залпами по кораблям противника этого типа. Обычно, после каждого из них количество агрессоров уменьшалось на один. Собственно, один теперь и остался, но ему в корму заходят бомбардировщики. Пуск протонных торпед. Все разрушители у противника не осталось. Можно переключиться на мелочь. Возмездия имеют неплохую артиллерию для уничтожения средних и малых кораблей противника, а потому Эрик заставлял их скорострельные орудия фокусироваться на уничтожении ракет, запускаемых Алым Рассветом, в то время как турболазеры быстроходного дредноута крошили лишенные дефлекторов корабли на куски. Перехватчик 4 и вовсе большое недоразумение, которые использовать в бою можно только в случае больших проблем с головой или нехваткой кораблей помощнее. Они не в состоянии держать удар артиллерии, или отбиться от авиации. Именно поэтому совместные действия бортовой ионной артиллерии Алого Рассвета и нескольких эскадрилий приносили свои плоды. Пусть эти корабли и не имеют большой значимости в военном плане, зато они прекрасно сгодятся в качестве транспортов для эвакуации необходимого гранд-адмиралу оборудования. Потому как грузовые корабли консорциума Зана уже битком забиты продукцией, которая несомненно потребуется, а потому несколько корветов типа ЦР-90 бережно пресекали действия противника огнем своих орудий. Значительная часть авиации Алого Рассвета и большая часть корветов прикрытия действовали исключительно против авиации противника. И вот тут как раз имелись определенные проблемы. Стоящие на вооружении звездные гадюки славились не только тем, что имели прекрасные данные для тяжелого истребителя, но и имели обыкновение сбрасывать в пространство баз дроидов. Вот только противостояли пилотам Доминиона не просто звездные гадюки, а их второе поколение, Марк-2. У этой модели звездной гадюки была меньшая огневая мощь, чем у ее предшественника. Тяжелые лазерные пушки были заменены более легкими лазерами и более тяжелой защитой, что уменьшало опасность и маневренность истребителя, но в то же время увеличивало его защиту. Пусковые установки протонных торпед оригинальной модели демонтированы и заменены ионными пушками. Однако повышенная универсальность ионных пушек сделала их популярными среди пиратских группировок и других преступных сил, включая консорциум ЗНА. Звездный истребитель типа «Звездная гадюка» типа Марк 2. 4 маломощные лазерные пушки и 2 ионные пушки. Никаких баз с дроидов. Что ж, похоже на то, что противник, уйдя в подполье, так и не смог восстановить производство этих ушлых дроидов. Либо конкретно в этой группировке подобных машин не имеется. Так или иначе, но никто противнику послаблений, в связи с этим фактом, давать не будет. А те перехватчики меж тем, пользуясь своим превосходством над противником в скорости и маневренности, истребляли новые версии гадюк. Да, несли потери, но они были бы несравнимо большими, если бы противостояли им первые модели этих типов истребителей. Но кроме звездных гадюк у противника имелись еще и канонерские лодки типа «Скипри». И пусть они были малы, для того, чтобы базироваться на борту крупного космического корабля, имперцы квалифицировали их как канонерские лодки ввиду большого количества членов экипажа. ГАД-12 использовались противником в качестве бомбардировщиков, действовали эскадрильями, угрожая прорыву среднего периметра. Эрик обратился к данным, которые изучил в процессе подготовки к нынешнему сражению. Самый популярный вариант в серии ГАД, используемый противником, ГАД-12Х, имел стандартный экипаж, состоящий из пилота, второго пилота-оператора датчиков и 2 артиллерийских офицеров. Однако кораблем мог управлять всего 1 человек. Машина была стандартно оснащена гипердвигателем 2 класса и ограниченным навигационным компьютером, способным хранить 4 координаты для гиперпрыжка, и имел запас расходных материалов, достаточный для месяца автономной работы. На коротких крыльях по бокам от кабины размещались 2 сенсорных пилона. 2 стабилизатора передней стреловидности ответвлялись от вращающегося узла в кормовой части корабля и вмещали 2 ионные пушки. Стабилизаторы в полете удерживались вертикально, а ионные пушки были развернуты над и под фюзеляжем корабля. Плавники поворачивались горизонтально для приземления, помещая их по обе стороны от корабля в более традиционную крылатую конфигурацию. 3-я ионная пушка размещалась в носовой части корабля, по правому и левому борту располагалась пусковая установка кумулятивных ракет и пусковой аппарат протонных торпед. В задней части фюзеляжа в башне была установлена спаренная лазерная пушка, способная прикрыть корабль с кормы и вести огонь в верхней полусфере. Хотя корабль был спроектирован как космический корабль, он на самом деле лучше работал в атмосферном полете с заявленной максимальной скоростью 1200 км в час, а его аэродинамическая рама обеспечивала лучшие характеристики маневрирования в атмосфере, чем у большинства аэроспидеров. Его маневренные характеристики были не такими выдающимися вне атмосферы, и корабль часто полагался на быстрые первые удары или координацию с другими кораблями в космическом бою. Так же произошло и в этот раз, но опытные клоны-пилоты надежно заблокировали возможность первого удара и теперь перешли к избиению авиации противника. Канонерская лодка «Скипри» ГАД-12. Сражение шло по плану, но в то же время Эрик испытывал некоторое беспокойство по отношению к флагману противника. Линейный корабль типа «Килдабе», получивший в Доминионе обозначение «Килдабе-2», линейный корабль типа «Килдабе-2», по сравнению со своим предшественником, разработанным компанией «Мандал Моторс», «Килдабе-2» имел более обтекаемую форму корпуса, большее количество брони, а также турболазерного вооружения. Его предшественник, хоть и считался большинством имперских военачальников всего лишь номинальной альтернативой имперским звездным разрушителям и крейсерам «Мон Каламари», гораздо больше полагался на свою защиту, чем на вооружение. На самом же деле реальность куда как более беспощадна и прозаична, чем фантазии военных теоретиков и аналитиков. Предшественник уступал по количеству вооружения большинству кораблей своего класса, но все же мог представлять серьезную угрозу в открытом бою многим линейным кораблям своего времени. Причем пострадать от пушек мандаларского линкора могли и звездные разрушители, и звездные крейсера «Мон Каламари». Первая версия звездолета этого типа была неплохо защищена и обладала хорошей живучестью. Главным калибром линкора типа «Килдабе» являлся масс-драйвер, пусковая установка, выстреливавшая в противника ракеты или тяжелые снаряды без взрывчатого вещества. При необходимости боевики консорциума Занна не гнушались стрелять даже астероидом подходящего размера. Масс-драйвер, как и все орудия подобного типа, был огромен, занимая много места в центральной и носовой части корабля. Больше всего места было отведено для ствола, длина которого была достаточно большой, чтобы успеть разогнать снаряд до огромных скоростей. Наведение масс-драйвера осуществлялось только поворотом всего корпуса линкора, и это первый минус в этой разработке. Судя по тому, что единственный Килдабе-2 на поле боя до сих пор не использовал эту возможность, а также не продемонстрировал огромного дульного среза в носовой части корабля, противник в обновленной версии разрушителя решил отказаться от столь непрактичного вооружения. Да, в кинетическом оружии имелись свои преимущества. Масс-драйвер, не являясь энергетическим оружием, игнорировал защитное поле корабля цели, непосредственно поражая корпус. Правда, игнорировать получалось только дефлекторы, защищающие корабль от энергетического оружия. Корпускулярные силовые поля приходилось пробивать традиционным способом. Мандалорцы при разработке этого типа корабля воспользовались традиционным невежеством галактики. Ведь уже давно масс-драйверы считались анахронизмом и практически не использовались, из-за чего редкий боевой корабль имел корпускулярный щит достаточной мощности, чтобы противостоять болванке. Кинетический снаряд на таких скоростях было невозможно перехватить заградительным огнем или сбить с толку постановкой помех. Однако для продолжительного сражения противнику требовался запас боеприпасов на борту собственного корабля, что еще больше снижало полезное внутреннее пространство. Скорее всего, именно по этой причине противник и перешел на турболазеры во второй модели, что довольно неплохо. Алый рассвет в одиночку тягался со всем флотом противника и превосходно мог сдержать напор даже Килдабе-2. Но последний старательно не лез в гущу сражения, обходя быстроходный дредноут по левому флангу. Вражеский флотоводец наверняка хотел зайти дредноуту в борт и воспользоваться второй эксклюзивной установкой, которой в свое время удивили имперцев и повстанцев Килдабе. На борту корабля первой серии имелось уникальное оборудование, позволяющее высасывать щиты неприятельского судна, направляя полученную энергию на питание собственных бортовых систем, в особенности дефлекторов и оружия. Кроме того, в процессе откачивания энергии от дефлектора противника, сектор щита вражеского судна ослаблялся, что увеличивало шанс его пробития турболазерами и ионными орудиями Килдабе. Казалось бы, подобное вооружение может принести неплохие дивиденды в бою, и так происходило, когда консорциум Занна впервые стал врагом на поле боя. Но со временем, особенность этих орудий была имперскими инженерами разгадана, и использовалась для уничтожения консорциума в прошлый раз. Техника откачки энергии щитов не безупречна. Для начала, она имеет крайне небольшой радиус действия, около километра, что в космическом сражении является едва ли не синонимом выражения «вплотную». Кроме того, действовала она непродолжительное время из-за риска перегрузки рабочих систем, и на перезарядку требовалось длительное время, которое в первую очередь требовалось для охлаждения системы откачки щитов. Учитывая несравнимо малое количество этого типа кораблей у преступников, по сравнению с тысячами звездных разрушителей на вооружении Империи и сотнями звездных крейсеров у Альянса повстанцев, тактика заведомо проигрышная. Звездные крейсера не получалось лишить защиты за счет их системы подкачки щитов Сиал, а разрушители Империи сами по себе достаточно крепкие даже без щитов, чтобы выдержать турболазерный огонь более слабого в плане артиллерии противника. Используя свою маневренность и подавляющее огневое решение, звездные разрушители, даже без половины дефлекторов, всегда успевали нанести Килдабе достаточно мощный ответный удар, не говоря уже о том, что для работы высасывателя требовалось неподвижное положение корабля цели, а этого Килдабе обеспечить не мог, в результате чего его атака проваливалась по причине этих недостатков. Империя, даже получив некоторые из кораблей в качестве трофеев, не стала оборудовать ей собственные звездолеты. Улучшить эту технологию, как и масс-драйвер, не представлялось возможным. Для рядовых звездных разрушителей она не подходила, а на палачи ставить подобное оборудование считалось едва ли не кощунством. И в то же время Эрик, получив под свой контроль алый рассвет, не просто так согласился атаковать консорциум Занна. Доступ к имперским исследованиям высасывателя или масс-драйвера невозможен по объективным причинам. Но в то же время, Захватив трофей, всегда можно исследовать оборудование силами специалистов Доминиона. Учитывая желание кораблестроителя Рейназиона провести автоматизацию большинства систем едва ли не на каждом корабле Доминиона, есть большая возможность, что Алый Рассвет может стать носителем подобной артиллерии. Он достаточно большой, чтобы своей массой контролировать пойманный лучами захвата линейный корабль противника. А уменьшение количества экипажа позволит высвободить внутреннее пространство для установки масс-драйвера и размещения подходящего количества боеприпасов. Эрик наблюдал за тем, как Килдабе-2 по его приказу атакует эскадрилья перехватчиков. Корабль встретил машины Доминиона плотным заградительным огнем лазерных ПВО, аналогичных тем, что установлены на крестоносцах 2. Следовательно, кораблестроители консорциума Занна сделали работу над ошибками, усилив вооружение корабля за счет оборонительных пушек. Как и свой предшественник, этот корабль нес на борту всего 3 эскадрильи звездных истребителей, но по причине того, что это были звездные гадюки Марк 2, особой роли они не сыграли в противостоянии. Шахаши пробарабанил пальцами по набалдашнику своей трости. Фрегаты противника уничтожены, так и не сумев нанести вред его флагману. Вечный гнев спокойно отбивается от наседающих на него крестоносцев 2, схватив лучами захвата 2 и беспощадно расстреливая их из ионных пушек. Значит, клон капитана Штормейра, командующий этим звездолетом, также решил заполучить трофей. Это хорошо. Крестоносец 2 – это хороший трофей, намного лучше, чем ЦР-90. Но и осуждать решение Гранд-Адмирала, который наводнил флот этими звездолетами, коммодор не собирался. Траун сделал то, что должен был, получил корабли, которые так нуждались флоту. Не его вина в том, что есть звездолеты лучше, в условиях начала кампании он брал то, что мог. «Лево на борт», — приказал Эрик, видя, что выбранная им цель начинает маневрирование. Килдабе-2 явно понял, что исход схватки не в его пользу, а потому принял единственно верное решение — бежать. И выход отсюда был только один — через вечный гнев. За кормой звездолета усилилось свечение двигателей, флагман противника увеличивал скорость. Что ж, решение правильное, но оно ему не поможет. «Максимальное ускорение», — распорядился Эрик. «Идем на перехват». Реактор Алого Рассвета увеличили выход энергии до максимума, так что быстроходный дредноут заложил вираж, обдав турболазерным, ионным и ракетным огнем немногочисленные уцелевшие перехватчики ИВ-2, размазав их по вакууму тонким слоем. 8-километровый гигант, двигаясь под углом, обеспечивающим ему сближение с флагманом противника, переориентировал огонь бортовой артиллерии на корабль противника. Лазерное ПВО работало на совесть, старательно сбивая противокорабельные ракеты, но какой бы выучкой ни обладали артиллеристы-зенитчики консорциума, им не сбить все. Именно поэтому дефлекторный щит Килдабе-2 сейчас расцветал взрывами не только на своей поверхности, но и под ней. Эрик раздумывал над той причиной, почему в системе оказалась не дюжина одноклассников этого корабля, как предполагалось разведкой, а всего один звездолет, но не находил достаточно мотивированного ответа. Единственное предположение – консорциум Занна эвакуировал свою базу отсюда. Вероятно, на транспортных кораблях не только продукция, но и оборудование. Возможно, что не только завод по производству дроидик являлся целью эвакуации, поэтому Браво 2 и не смог сообщить об этом на флагман. Что ж, корветом прикрытия, Эрик открыл канал связи. Предпринять все меры к сдерживанию транспортов противника в системе. Огонь на уничтожение кораблей не открывать, выводить из строя. Для практически безоружных транспортников будет достаточно и тех лазерных и турболазерных пушек, что имеются на борту корветов, чтобы прекратить бегство. Поддержка из 5 эскадрилий и перехватчиков также будет не лишней. Меж тем сражение переходило в классический обмен ударами в параллельных строях. Килдабе-2 мужественно терпел удары бортовой артиллерии Алого Рассвета, огрызаясь в ответ. По прикидкам Эрика, крепость щитов противника осталась на прежнем уровне, то есть этот корабль имеет защиту, эквивалентную таковой у звездного разрушителя типа Имперский 2, и вооружение, соответствующее, включая защитное прикрытие. Довольно хороший и сбалансированный звездолет. Дополнить его системой Сиалы имперским типом авиации, от которого консорциум Занна явно отошел, и будет прекрасный рейдер. Килдабе-2 и Крестоносец 2 прекрасные образцы технологий, которые Доминион должен позаимствовать у противника. Тройкам явно не чета, но как альтернатива для защиты рубежей самого Доминиона, вместо безнадежно устаревающих звездных крейсеров Мон Каламари, Почему бы и нет? Стоит поговорить об этом с Трауном, когда закончится миссия по уничтожению эскадры консорциума Занна на Хайпере. А меж тем звездолеты продолжили сближаться, до Вечного Гнева оставалось чуть менее 50 единиц, и по его дефлекторам уже вовсю работали турболазерные пушки корабля преступников. Интердиктор не обращал на них внимания, используя сиал для восполнения утраченной защиты и продолжая деловито отстреливать ионными пушками корветы противника. Турболазеры также участвовали в этом процессе, но больше для того, чтобы отогнать назойливые кораблики подальше от самого разрушителя и не мешать заниматься пополнением количества трофеев. Очередной ракетный удар алого рассвета, пусть и ослабленный лазерными силами ПВО, пришелся на корму Килдабе-2, тем самым разрушив левую половину его двигательного кластера. К подобному противник оказался не готов, поэтому изменение вектора тяги привело к рысканью корабля консорциума Занна в сторону правого борта алого рассвета. «Право на борт», — приказал Эрик. «Вот и удобный момент для проверки своих измышлений». Расстояние между двумя звездолетами неумолимо сократилось до приемлемой дистанции, поэтому Шахаши скомандовал использовать лучи захвата правого борта, схватить так, чтобы носом смотрел от нас. Невидимые захваты, подобно древним абордажным тросам и крючьям, впились в борта поврежденного звездолета, подтаскивая его как можно ближе к канонирам алого рассвета. «Достаточно», — приказал Эрик, довольствуясь тем, что имеет в настоящий момент. «Если противник подорвет реакторы на такой дистанции, то повреждения будут минимальны, а дистанция такова, что не позволяет использовать экипажу противника высасыватель». Экипаж алого рассвета выполнил приказ своего командира идеально. Сейчас Килдабе-2 удерживался за правый бор и корму, и даже если у него все же имеется маздрайверное оружие, то оно не сможет причинить быстроходному звездному дредноуту какого-либо вреда. Звездолет Доминиона сконцентрировал всю свою ярость на пленнике. Попытки вырваться из невидимого плена не приводили к очевидным успехам, а потому Килдабе-2 всего лишь был вынужден терпеть ракетно-пушечные удары. Противокорабельные ракеты прорывались сквозь системы ПВО и дефлекторы, увеча звездолет по мере возможности. Подавляющая артиллерия алого рассвета пробила щиты в нескольких секторах, и теперь бело-голубые пучки ионной энергии прорывались сквозь бреши, заставляя замолкать огневые точки противника. Спустя 2 минуты количество перешло в качество. Дефлектор, защищающий мостик, окончательно сдался, открыв огню канониров быстроходного дредноута самую желанную цель. Спустя 2 бортовых залпа ионных пушек, любые признаки энергии на борту Килдабе-2 исчезли. Бросившиеся было ему на помощь крестоносцы-2, оставив Вечный Гнев, попали под перекрестный огонь ионно-турболазерной и ракетной артиллерии. Учитывая, что командир разрушителя типа Интердиктор заполучил 3 корвета, да и сам Алый Рассвет сумел выбить из строя немало вражеской техники, излишняя трата времени для захвата кораблей коммодором Шахаши была сочтена несоответствующей текущим задачами эскадры Красный Рассвет. Самоотверженная атака 7 корветов типа Крестоносец-2 на быстроходный дредноут Доминиона захлебнулась в самом начале, оставив команде Вечного Гнева разбираться с развороченными остовами, большинство которых еще поддавалось ремонту. Алый Рассвет, таща на невидимом буксире свой трофей, позволяя бойцам противника как следует надышаться вакуумом и задохнуться при неработающей системе жизнеобеспечения, направился в сторону Хайпери, где кипел бой между корветами Доминиона и консорциума Занна. Через 10 минут, Алый Рассвет огнем своих орудий и налетами авиации, поставил точку в этом сражении. 1 Килдабе-2 и 10 корветов типа Крестоносец-2, неплохой улов от одного сражения. Приступаем к абордажу транспортов. Спокойным тоном приказал Шахаши, наблюдая за тем, как обездвиженные ионными пушками дредноута корветы противника подтягиваются к исполину лучами захвата. «Проинформируйте Браво-2, что десант идет. Сообщите леди Вентрис и леди Тана, что они высаживаются на поверхность во главе наземного контингента. Будет исполнено, сэр. А также свяжите меня с вершителем и повелительным», — распорядился Эрик. Перед докладом гранд-адмиралу он хотел знать, в каком состоянии находится исполнение 2 других частей атаки на консорциум Занна. Закончив свой доклад, голограмма коммодора Шахаши посмотрела на меня в ожидании дальнейших распоряжений. А вот с ними как раз торопиться не стоит. Выходит, шалуп противник использовал для добычи полезных ископаемых, заключил я. «Так точно, сэр», — ответил Шахаши. Функционировали несколько поддельных компаний, выводящих средства с продажи ресурсов частным предприятиям на счета преступников. Перед тем, Как соединение во главе с повелительным высадило десант, противник эвакуировал базу. Группы разведчиков, обследовавших дворец консорциума, вынуждены были сбежать, чтобы избежать подрыва бомб внутри здания. Противник заметал следы, озвучил я очевидный факт, и уничтожил шахты, добавил Шахаши. Местное население пробует проводить раскопки в поисках выживших, но с той техникой, которая им досталась, нет никаких шансов на это. Невысказанный намек, который понятен и без слов. «Мы имеем возможность помочь», — уточнил я. «Да, сэр», — не стал вдаваться в подробности Шахаши. «Но представители правительства планеты не обсуждают вопрос присоединения к Доминиону. Однако благодарны тому, что наши действия прогнали боевиков консорциума Зана. Да нет, не все так просто. Судя по информации, полученной от стервятника Сергиусом, нашли изготавливали стервятников и промывали им мозги. Вероятно, для этого и был устроен взрыв. Замести следы, возможно, чтобы уничтожить оборудование и программу подготовки. Предложите местным жителям помощь», – распорядился я. «Также попросите у них разрешение на обследование руин и объектов консорциума Зана. Объявите награду за передачу нашим войскам любой информации и технологий, которые будут найдены местными жителями». «Понял, сэр», – ответил Шахаши. «Капитан Бранди справился с атакой на Салукимай», – уточнил я. «Противник оставил эту планету так же, как сделал это на Шале», – произнес Шахаши. «Небольшие силы арьергарда были уничтожены. В плен попали несколько пилотов-истребителей. От них удалось узнать, что противник вел на планете добычу полезных ископаемых, а также занимался рэкетом. Кроме того, консорциум Занна вел раскопки центра клонирования Маргукаев, который располагался на планете во времена войн клонов. А вот это уже неприятные новости. Успеха достигли?» – уточнил я. «Нет, сэр», – ответил Шахаши. «Джедаи и Великая Армия Республики уничтожили центры по клонированию, затопив их магмой. Противник напрасно потратил время для раскопок. Однако, должен отметить, что они вывезли отсюда миллионы тонн полезных ископаемых, в том числе и редкоземельных. С учетом того, что они доставил на Шале, этого вполне достаточно для того, чтобы построить флот при наличии необходимой инфраструктуры. Да я более чем уверен, что именно этим они и занимались в первую очередь, и необходимые мощности у них имеются. Но не на Хайпере, Салукимае или Шале, далеко не здесь, а гораздо ближе к восточным границам галактики. Салукимай готов присоединиться к Доминиону, уточнил я. «Переговоры ведутся», — произнес Шахаши. «Однако Бранди уверен в том, что местных жителей вполне устроит позиция нейтрального мира, что логично. В прошлом Салукимай являлся крупным торговым центром во внешнем кольце и прекрасно существовал без какого-либо внешнего надзора. Местные жители готовы рискнуть своей безопасностью в обмен на свободу. Что ж, это их выбор. Мне и без того хватает анклавов за пределами метрополии, чтобы навязывать свое мнение еще одному миру. К тому же, в отличие от удаленной Шалы и Хайпери, Салукимай хорошо известен и трудно обороняем ввиду своего расположения вблизи крупных региональных гиперпространственных трасс. Для его защиты пришлось бы превратить его в еще одну планету-крепость, а на это нет времени и лишних денег. В таком случае наша работа на Салукимай завершена, произнес я. Оставьте на Шале, в случае их отказа вступить в состав Доминиона, как и на Салукимай, дроидов-разведчиков. Я хочу знать, если там вновь появятся корабли противника. Будет исполнено, гранд-адмирал. Хайпери, обозначил я свой дальнейший интерес. Судя по тенденции, противник намеревался эвакуировать все свои позиции из этой части галактики, пояснил Шахаши. Они собрали и приготовили к вывозу все сепаратистское оборудование на планете, кроме завода по производству дроидик второй серии. Его готовились взорвать, но силами разведки детонации предотвращены. В настоящий момент леди Тана и леди Вентрис сведут наступление для полного подчинения фабрики Доминиону, пока Браво-2 и команды Нагри обороняются внутри. Помимо ряда кораблей противника также захвачен его транспортный флот. И везде такая же картина: ресурсы, минералы, детали машин и производственные линии в разобранном состоянии. Несколько тысяч готовых дроидик. Кроме того, в ходе абордажа флагмана противника мы установили, что консорциум Занна так же, как и мы, использует дроидик для абордажной и контрабордажной службы. Довольно прагматично и логично. Иного от такого хорошего тактика и стратега, как Тайбер Занны, не ожидалось. Продолжайте операцию по захвату фабрики дроидов на Хайпере, распорядился я. Вывозите ее в Доминион, Там уже все готово для восстановления производства. Готовые дроидики передайте на корабли регулярного флота для третьей фазы операции «Алый рассвет». Так точно, сэр, эхом отозвался Шахаши. У меня имеется ряд предложений. Могу ли я вам отправить их сейчас? Совсем немного времени оставалось до начала мустафарской операции, но Шахаши навряд ли подготовил талмуд на несколько тысяч страниц. Ожидаю вашего рапорта, коммодор, приказал я, отключая голопроектор. Взгляд метнулся к голограмме, висящей посреди каюты. Мустафар, место следующего удара, куда мы прибудем через несколько часов. На Карусанте как раз наступят новые сутки. Господин, раздался голос Рукха из Камлинка, к вам рука. В изложении на гри этот титул звучит мерзковато, да и на слух как-то не воспринимается. В который раз задумываюсь над тем, чтобы придумать для леди Джейд что-то менее заезженное, но в то же время отражающее ее специфику деятельности. «Пригласите», — распорядился я, погасив голограмму и увеличивая освещенность в апартаментах. Рыжеволосая бестия не заставила себя долго ждать. «Вы убили сотни тысяч мирных жителей». Начала она, едва переступив порог. «И вам добрый вечер, Мара», — спокойно произнес я, указывая ей на стул. «Присаживайтесь». В глазах Джейд плескалась злоба. «Гранд-адмирал, серьезно?» — едко спросила она. «Вы нанесли удар по Карусанту. Новая республика едва справляется с подсчетом убитых и оказанием помощи раненым. Вы обещали атаковать исключительно военные объекты». Я откинулся на спинку кресла и спокойно посмотрел на едва сдерживающую себя от гнева девушку. Серая тень Рукха и фигура Градинатиерса незримо присутствовали позади нее, готовые вмешаться в любое время. «О чем именно вы говорите?» — уточнил я, не меняя вежливого тона общения с разбушевавшейся исполнительницей. Девушку потряхивало от переполняющих ее чувств. «Карусант, Траун», — прорычала она. Голос звучал хрипло, словно она уже где-то кричала или рыдала навзрыд. «Ты атаковал мирный объект, сотни тысяч погибших. Чем ты лучше головорезов Палпатина или его самого? Пожары на планете не могут потушить уже сутки». Судя по ее интонации, она готова была меня убить здесь и сейчас, а после этого сжечь и развеять прах по ветру, желательно, звездному. Не мудрено, что у нее отобрали световой меч перед входом. И еще раз, спасибо инженерам за стационарные клетки для Ильсаламири. Уверен, что в такой ситуации девушка не посчитала бы зазорным использовать что-нибудь из арсенала темной стороны силы. «Для начала, сбавьте тон, леди», — спокойно произнес я. «Вы не в той должности, чтобы орать на меня, как на провинившегося супруга. Это первое. Второе, я указал на кресло, стоящее у стены напротив. Сядьте». Девушка открыла было рот, чтобы что-то ответить, но деловитое покашливание Тиерса привело бестию в чувство. Рухнув в кресло, она подалась вперед и принялась жечь меня взглядом. «Теперь перейдем к деталям», — произнес я. «Напомните, в чем меня обвиняете?» «В планетарной бомбардировке». Взорвалась девушка. «Вы заблокировали Карусант невидимыми астероидами, после чего, едва сняли щит, они все рухнули на поверхность планеты. Сотни астероидов. 103, если быть точным», — спокойно возразил я. «Каждый размером 3 метра с начинкой из райдониума. Объем взрывчатого вещества эквивалентен боеголовке противокорабельной ракеты. Радиус поражения — 150 стандартных метров. Вы еще и хвастаетесь?» Продолжала бушевать Мара. «Вы взяли в заложники целую планету. Уже сутки с Карусанта эвакуируется население. Разумные бегут с планеты и не знают, куда им деться в случае повторной атаки. Следовательно, достигнут тот результат, который и был запланирован», продолжая сохранять хладнокровие, произнес я. «Вот и все». Девушка охнула, словно воздушный шарик, из которого выпустили содержимое. Закачала головой. В ее глазах мелькнуло разочарование, смешанное с ужасом, некая обреченность. «Кажется, вы сказали, что я бомбардировал Карусант», продолжил я, сложив руки на груди. «Не припоминаю подобного в своей карьере». «Астероиды», прошептала девушка. «Ах да», кивнул я, «припоминаю. Кажется, я использовал 33 40-метровых астероида, чтобы уничтожить ядро первого флота сил обороны Новой Республики при Карусанте и порядка 1500 астероидов меньшего размера для уничтожения дюжины эскадр Новой Республики, а также использовал 3 крупных астероида и 103-метровых для блокады Карусанта. При этом один из астероидов целенаправленно направил на орбитальное зеркало, чтобы противник видел, с чем он имеет дело, и не отключал планетарный щит, пока не нейтрализует угрозу. По моим подсчетам, на это у них должен был уйти месяц, за время которого на Карусанте начался бы голодный бунт, зло произнесла девушка. А по какой причине, уточнил я. Потому что еды на всех не хватало, и это моя вина, поинтересовался я. А чья еще, опешила Мара. Своими атаками на окраины ты спровоцировал миграцию на Карусант как на самый защищенный мир в галактике. Припасов на всех не хватало, так что, остановитесь, попросил я. Девушка послушно замолчала. Отлично, без пропаганды новой республики, льющейся из ваших уст отравленным потоком брани, вы кажетесь вполне вменяемой и разумной. А теперь к фактам. Мара возмущенно фыркнула. Атака новой республики на сьютрикскую гегемонию привела к тому, что над частью систем контроль захватили пираты, произнес я. Погибли тысячи жителей и солдат, которые выбивали преступников с захваченных систем. Какая взаимосвязь между атакой новой республики на гегемонию и тем, что контроль над системами взяли пираты, удивилась девушка. Прямая причинно-следственная, заявил я, не имея никаких юридических оснований на вторжение в нейтральное государство, новая республика атаковала миры гегемонии. Ошибки принца-адмирала Кринеля привели к тому, что пираты были привлечены для отражения нападения и захватили контроль. Мне пришлось от них избавляться. Запомните этот тезис, ошибка правительства. Далее, новая республика объявила награду за мою голову, я посмотрел на Рукха. Сколько охотников откликнулось? 47, ответил тот, и лишь благодаря Нагри я до сих пор жив. Судя по ее выражению лица, Мара все еще не понимала, обратился ли я к Бобби Фитту за ответной услугой Монмотме. Нет, наверное, произнесла девушка. Именно, подтвердил я. Всеми силами я убеждал этих разумных в том, что какого-либо негатива к ним не испытываю. Я прямо предупредил их об опасности возвращения Палпатина, и ни один корабль они не отправили в глубокое ядро для проведения разведки. Вместо этого они устроили облаву на меня силами ботанов и адмирала Акбара. Как по мне, плохой вариант благодарности. Джейд промолчала. Я устал с ними нянчиться. На лице девушки возникло недоумение. Игра в одни ворота, не тот вид спорта, который мне интересен. Если правительство Карусанта не в состоянии прокормить население, увеличившееся за счет мигрантов, это не мои проблемы. Если они не понимают, что Карусант – символ власти над галактикой, и первым же ударом Палпатина он будет захвачен, невзирая ни на какие потери с любой из сторон, это, опять же, не мои проблемы. Если правительство Карусанта не догадалось отключить щит по сегментам и вместо этого опустило его целиком, это их вина. Как и то, что они отключили внутренний щит и по причине проблем с питанием не запустили его вновь, тоже. Это ошибки правительства, но никак не мой злодейский замысел. Белый Близ в своем интервью сказал, что иной возможности отключить планетарный щит не предусмотрено конструктивно, произнесла Мара, посмотрев на меня, пояснила. Я буквально 10 минут назад посмотрела его выступление. Вот как, улыбнулся я. А Белый Близ сообщил публике о том, что еще несколько лет назад, когда планетой управлял Исан Неаирт, планетарные щиты без каких-либо проблем отключались посегментно, а при обоих включенных на планете не было проблем с обеспечением планеты энергией. Всего за 2,5 года владения Карусантом новая республика привела в негодность свою резервную систему защиты, допустив утечки или незарегистрированные подключения, в результате чего они так и не смогли использовать внутренний щит без риска вызвать недовольство населения, которое они не в состоянии ни защитить, ни контролировать его правовое поведение. Если новая республика не в состоянии управлять своей территорией, обороной и заботиться о населении планет, это не мои проблемы. Никто не просил их снимать щит. Никто не просил их верить на слово Тилану Карди о том, что астероидов всего 36. Девушка метнула в меня обессиленный взгляд. Похоже, ее яростный заряд иссяк. Хорошо, если так, ловушка была рассчитана на военных, произнес я. Не моя вина в то, что даже спустя 1,5 года сражений против меня, они так и не научились использовать серое вещество, имеющееся в их черепах. Погибли мирные жители, жалобно произнесла Мара. Да, согласился я. Еще одно доказательство того, что новой республике плевать на своих граждан. Когда ты снимаешь щит и подозреваешь, что сверху могут упасть невидимые камни, начиненные взрывчаткой, обычно не предлагаешь мирным жителям спрятаться в бомбоубежищах. Нет, ты используешь гарнизон планеты и принудительно всех эвакуируешь в безопасные места. Лиа Органа Соло побеспокоилась о том, чтобы ее дети пережили падение астероидов. но почему-то позабыла о тысячах других детей, которых почему-то не отправила в то же бомбоубежище. Хотите сказать, что на ваших руках нет крови этих несчастных, погибших от бомбардировок, от обрушения зданий, от схода снега с Гормонорой? Вяло спросила Мара. Кто виноват в том, что выкованное кузнецом оружие убило мирного жителя? Поинтересовался я. Оружейник, его изготовивший или тот, кто использовал его непосредственно против невооруженных жителей? Так себе сравнение, поморщилась Мара. Тогда подумайте о том, что государство, которое вместо предложенного мира на выполнимых условиях продолжает бесполезную войну против качественно превосходящего его противника, является настоящим виновником гибели мирного населения, чем тот, кто запустил замаскированные астероиды на орбиту планеты, имеющей дефлекторный щит, спокойно произнес я. Ничто не мешало новой республике отключить один сегмент щита, выстроив под ним грузовозы и тем самым детонировав некоторые астероиды в воздухе и расстреляв обломки из турболазеров. Собственно, именно это я и предполагал, но, похоже, переоценил объединенное командование новой республики. «И это ваше оправдание?» – спросила Мара, горько улыбнувшись. «Мне ни в чем оправдываться», – так же безэмоционально произнес я. «Доминион не ведет боевых действий против новой республики и других противников, не позаботившись о безопасности своих граждан. Если у республиканцев не хватает ума понять прописные истины правил ведения войны, то, надеюсь, хотя бы принудительное расселение Корусанта станет причиной, по которой Палпатин не сможет при завоевании устроить там бойню». «Я поняла», — помолчав несколько минут, произнесла Мара Джейд. Поднявшись, она коротко кивнула мне. «Прошу простить за мое поведение. Этого больше не повторится». Девушка направилась к выходу, но была остановлена мной.